Веня и вправду устал. Он же не спал всю ночь. Все эти погони и поиски его сильно утомили. Баю-баю, спи, дружок, повернись на правый бок. Только ты один не спишь, закрывай глаза, малыш. Лунный лучик, озорник, сквозь окошечко проник. Примостился на подушке, шепчет песенку на ушко. Покуда детвора спит в кроватках до утра. Спит корова, спит бычок, в огороде спит жучок, и котенок рядом с кошкой спит за печкою в лукошке. На лужайке спит трава, на деревьях спит листва, спит осока у реки, спят сомы и окуньки. Покуда детвора спит в кроватках до утра. Баюба крадется дрема, он разносит сны по дому. И к тебе пришел, малыш, ты уже так сладко спишь. Спокойный.